Прежде чем говорить слово и проповедь, я бы хотел исполнить то, что я обещал несколько недель назад. И сейчас я прошу ваше внимание на экран. Те, кто водители, они знают, что произошло, понимают, что произошло, да? А водители не понимают то, что произошло. Ну, для тех водителей, которые не понимают, что произошло, я расскажу ситуацию. Если бы вот эта вот машина, которую вы видите, она не заехала на бордюр, у некоторых машин оборудована так называемым фаркофом. Что такое фарков? Это такая очень мощная железная штука, на которую цепляется прицеп, и машина способна тянуть этот прицеп. Он очень прочный, он очень мощный. У меня эта машина моя. То есть вот эта вот синенькая машина, которая вот так вот замечательно заехала на фарковом, это моя машина. И если бы я не заехал на этот бордюр в то время, то этот бы фарков вырвал бы мне просто сзади мой пластиковый бампер. Потому что это очень мощная деталь, и она вырвала. Кажется, что ничего особенного. Но я вам расскажу сейчас предысторию, что происходило. Дело в том, что каждое воскресенье я стараюсь ездить и подвозить одну сестру. И получилось так, что поскольку ей тяжело ходить, очень трудно, я всегда стараюсь подъехать к машине очень близко, чтобы даже этих вот 50 сантиметров или 70 человек мог бы проще пройти. И в тот день... я еще молодой водитель, не всегда чувствую размеры своей машины, и иногда подъезжаю, и мне кажется, как близко подъехал, выхожу, а там больше 70 сантиметров, то есть там еще большой зазор, и нужно подъезжать. А иногда подъезжаешь, кажется, вроде как бы расстояние нормальное, выходишь, и там понимаешь, что человек еле пройдет, что очень сильно прижался. То есть, это, к сожалению, это с радостью приходит к опыту, но не всегда вот это вот дело чувствуешь. И в тот день мы возвращались после служения, и я подъезжаю к машине, в принципе, все нормально, даже разогнался так хорошо, нормально так подъехал, нормальное расстояние, очень близко. Выхожу, смотрю вот на свою машинку, и первые слова – это «Слава Богу!» Просто «Слава Богу!» Почему? Потому что первый момент, если вы обратили внимание, сзади есть то, что я заехал на бордюр. То есть, опять же, думаю, что многие водители, когда заезжают на бордюр, они реально это дело чувствуют, потому что, в принципе, высота существенная, и ты подпрыгиваешь. Но дело в том, что я даже не почувствовал, что я заехал на бордюр. Я выхожу и смотрю, что если бы я не заехал на бордюр, то очень бы тяжело пришлось бы моей машинке, потому что бы водитель автомобиля, которого, на чей фарков я заехал, он бы вышел бы так, немножко посмотрел, протер бы эту небольшую царапинку, все закончилось. Но для моей машины это были очень серьезные последствия. И я вижу здесь для себя два момента. Первый момент, что нужно быть внимательным, когда ты это делаешь, нельзя расслабляться. А второй момент, что жив Господь, который благословляет, и когда ты чего-то не знаешь, Он может сохранить. Потому что если ты верен Ему в своих финансах, если ты верен Ему в том, что ты созидаешь, и ты стараешься сделать что-то как лучше, Он сохранит тебя в тех моментах, когда ты где-то не пободрствовал или не обратил на это внимания. Вы согласны со мной? Жив Господь, который совершает вот эти дела, жив Господь, который совершает вот эти большие чудеса и большие благословения. И я хочу еще видеть благословение Господне в своей руке, в своей жизни и Его руку в моей жизни также. Вот. И сейчас подойду к проповеди и тому, о чем бы я хотел сегодня с вами порассуждать. Говорю конкретно порассуждать, потому что мне нужна будет ваша помощь. И задам первый вопрос. Скажите мне, пожалуйста, кого вот на скидку из апостолов вы вспомните? Иоанн, подождите. Иоанн, чем знаменит Иоанн? Да, то есть любимый ученик Иисуса и очень любил Иисуса, правильно. Апостол Петр, слышали? Чем знаменит Петр? А? Да, то есть Петр, кто по воде ходить? Я. Кто за Иисусом? Я. Кто доставать меч и рубить ухо первосвященнику? Я. А? Ну, получилось, да, бывает. Это, а кого еще можете вспомнить? Павел, да, но Павел, я говорю, да, апостол из 12 учеников Иисуса, кто ходил с Иисусом. Еще кого-нибудь вспомнить? Иуда. О, хороший пример. Именно в том, что... сейчас вернемся. Иуда известен тем, что тот человек, который был близко с Иисусом, но возлюбил либо серебро, то есть возлюбил серебро и предал его. Вот это, предал его. Кого еще называли? Фома. А чем знаменит Фома? Сомневающийся. Кто-то сказал неверующий, кто-то сказал сомневающий. Ага, хорошо. Еще кого-нибудь можете сходу так вспомнить? Филипп. А чем Филипп знаменит? Подожди, мы говорим во время жизни Иисуса. Филипп, кстати, не так известен, если так. Вот. Ну, ладно, спасибо вам большое. На самом деле, сегодня хочу поговорить немножко о Фоме. И чем, почему Фома? Почему Фома? Фома известен почему-то среди многих как неверующий. И у меня вопрос, а так ли не верим Фома? Так ли он был неверен? Потому что для меня вопрос веры, он сейчас очень актуален и очень важен, потому что, в мире существуют и очень активны сейчас три вещи, о которых говорится в Писании. Можете сказать, какие три вещи сегодня активны в мире? Нет, ну вот там вот конкретно вот Писание, всем известно, я знаю точно, все знают. И гордость житейская. Аминь. Это похоть очей. Сейчас в мире пребывают сии три. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это написано 1 Иоанна, 2 глава, 16-17 стих. Замечательно. Вот. А теперь скажите, какая есть альтернатива от Бога? Три вещи, на которых можно выстраивать счастливую, благочестивую жизнь и которые являются альтернативой. Аминь. Знаете, присутствует вера, надежда и любовь. И продолжение, что любовь из них больше. Но я, когда я размышлял, готовился к этому слову, то мне пришло небольшое откровение и понимание того, что на самом деле изначально существовала вера, надежда и любовь. Они пребывали в мире. Но после грехопадения и после того, что происходило в нашей жизни, происходит в нашей жизни, очень большое место занимает похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И получается, что это доминирует, а от Бога есть альтернатива. Но на самом деле было наоборот. Вначале пребывала вера, надежда и любовь. И что на первом месте стоит? Вера. Для меня очень важна вера. Потому что это одна из трех основ, которая руководит в моей жизни, и одна из трех основ, как я могу выстраивать свои отношения с Богом. Почему? Потому что без веры Богу угодить невозможно. Так, сейчас вам скажу, где это записано. Это послание к евреям, 11 глава, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В английском переводе короля Джеймса ищет, что ищущим усердно Его воздает. И для меня вопрос веры очень важен. И знаете, в Библии все мы знаем, кто изучал Библию, читал ее, смотрел, все мы знаем о том, что очень много героев веры. Авраам, Моисей, Ной, Давид и много делать. Но я анализирую свою жизнь и могу сказать, что у меня нет веры такой, как у Авраама. У меня нет веры такой, как у Ноя. У меня нет такой веры, как у тех героев веры, которые проходили, как у Даниила, который попадал в печь. Ну, нет у меня такой веры. И что же мне делать? И есть вопрос, вот и для меня был вопрос... И один из примеров, это являлся Фома. И возник вопрос, а такой ли он неверующий? И для меня является примером те люди, у которых были сомнения. Для меня является примером те люди, что мне делать в моей жизни, когда я не имею вот такой вот веры, как у тех героев веры. Потому что один из даров веры – это также… один из даров Духа Святого – это дар веры. Согласны со мной? Но что мне делать, если у меня нет такой веры? Вот что мне делать, если нет такой веры? Да, взращивать. Но а как взращивать, если нет? Задавать вопросы, получать ответы. Вот, ответ в том, молиться и читать Писание. И в Писании есть ответы на мои вопросы. И в Писании есть примеры, когда те, кто не обладал верой, что нужно делать? И сегодня давайте немножко поразмышляем на этот вопрос. Но прежде всего я хочу дать определение веры, чтобы мы понимали, что есть вера. Вера, Евреям, 11 глава, 11 стих. Кто-нибудь процитирует его? Да. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11 глава, 1 стих. И для меня вера – это то, что является одним из основ отношений с Богом. Вот, сейчас я также хочу обратить, теперь возвращаемся к Фоме. Написано о том, что… можно сказать, что Фома не верил. Но давайте обратимся в Писание и более подробно рассмотрим данную ситуацию и посмотрим, была ли проблема веры только у одного Фомы, либо есть что-то, на что мы до этого не обращали внимания, на что я до этого не обращал внимания, и что мне может помогать действовать в моей жизни, когда у меня нету веры, и либо недостает ее. Итак, давайте откроем. От Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих. Это Евангелие от Иоанна. Да-да-да, сейчас, секундочку. Так, мы сейчас с вами пойдем немножко раньше, мы поднимемся, 24 стих, мы поднимемся выше. Мы поднимем, будем читать раньше, с 16 стиха, когда Мария встретила Иисуса, уже после того, как Он воскрес. И происходит с ними диалог. Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», или «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю». Посему после 8 дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Вот. Но давайте эту историю воскресения Иисуса Христа мы посмотрим еще в других местах Писаний. Откроем Марка 16 главу. Ну, тут я быстрее открыл Луки. Давайте посмотрим Луки, 24 глава. С первого стиха. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстал перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказал ей им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков, грешников, и быть распяты, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова Бога, слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Марина, Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им». Обращаем внимание, хочу обратить здесь внимание на слово, что показались им слова их пустые и не поверили им. Не показалось ему слова их пустые и не поверили ему. Здесь речь идет не только о Фоме, здесь речь идет о том, что благая весть о том, что Иисус Христос воскрес, была возвещена апостолам и тем, кто был рядом, и многие из них не поверили и показались им слова пустые. Оказывается, не только у Фомы была проблема с верой, не только Фома не сразу принял то, что Иисус Господь воскрес. Так, возвращаемся теперь к Марку, 16 глава. С 7 стиха, то есть там идет история. Опять же, пришли к гробу Господню, увидели, что камень открыт, и удивлялись. Будем читать с 7 стиха. Опять же, с 5 стиха. «И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облаченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарея распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшую с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Опять та же самая ситуация описана в Евангелии от Марка. Пришли люди, которые свидетельствовали о том, что Бог воскрес, Иисус Господь воскрес, и возвестили эту вещь другим. Они опять мы видим подтверждение того, что они опять не поверили. И давайте Матфея, 28 глава. С 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Итак, происходит ситуация. Происходит следующая ситуация. Иисус воскрес. Кто-то его видел. Кто-то его видел и свидетельствовал другим о том, что Иисус воскрес. Но какая была реакция учеников и окружающих? Первая реакция. Это неверие. И еще я хочу напомнить. И знаете, если обратиться к Писанию, местам Писания, к Евангелиям, то вопрос веры, он встает очень часто. Если мы посмотрим Петра, который огненный, который выбирал все идти с Иисусом, когда он шел по воде, помните, что с ним произошло? Ну да, вернулся, нет, он не вернулся назад. Стал тонуть. И что Иисус ему говорит? Маловерный, зачем ты усомнился? Проблема веры, оказывается, была не только у Фомы. То есть вопросы с верой и доверием, они были не только у Фомы, они были у многих апостолов. А еще, когда ученики не могли изгнать одного беса, что Иисус говорит им? Они потом подошли к Иисусу и спросили, почему мы не могли изгнать? Это написано в Матфея, 17 глава. И Иисус ответил им в 20 стихе. Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе Исей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Ничего не будет невозможного для вас. Хорошо, и вот в этом месте Писания я бы хотел вот как раз вот поговорить, заострить внимание на горчичное зерно. А помните еще притчу, о чем говорил, где участвует горчичное зерно? Царство Божие. Да, это Евангелие от Матфея, 13 глава, и я сейчас зачитаю 31 и 32 стих. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, будет больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Итак, на самом деле, что же мы имеем и какие уроки можно извлечь из всех этих мест Писания? Первое, что на самом деле на протяжении всей жизни, даже среди учеников, которые следовали у Иисуса, вопрос веры, он был очень важным. И не всегда каждый человек имел веру, которая совершает, может совершать определенные дела. Это да, это пример. И это на самом деле является примером для меня. Это на самом деле является примером для меня, что люди, такие же, как и я, имея определенные проблемы, имея определенные проблемы с верой, не могли чего-то совершить в полноте, потому что была проблема с верой. Но здесь для меня есть вопрос именно надежды. Вопрос надежды, потому что написано, что вера подобна горчичному зерну. И для того, чтобы что-то приобрести, нужно достаточно поверить хоть на чуть-чуть, чтобы иметь хоть маленький-маленький зародыш, потому что Господь, Он силен эту веру возрастить в огромное дерево, в котором могут укрываться другие. Это для меня большой пример, что на самом деле я, имея очень-очень малую веру, если я буду следовать за Христом, если я буду идти за Ним, то будет что-то происходить, и моя вера может возрасти. И пример, это вернемся к Евангелию от Иоанна. Я не буду сейчас зачитывать, а немножко порассуждаю. Смотрите, что происходит с Фомой. Когда Иисус являлся ученикам своим в закрытой горнице, Он им показал раны, ребра, свидетельство того, что Он действительно был на кресте. То есть Он на самом деле ученикам подтвердил то, что Он есть тот Иисус, который воскрес, и то, что Он – это Он. Согласны со мной? Что же делал в то время Фома? Написано, что Фомы в то время не было рядом с ними. Фомы не было рядом с ними. Он был, возможно, ходил где-то по своим делам, возможно, был где-то далеко, был отвлечен. Я не знаю, что происходило с Фомой, но написано то, что происходило, то, что его на тот момент, когда был Иисус, его не было. И когда пришло время, и он встретился со своими учениками, со своими друзьями, они рассказали ему, что Иисус воскрес, что он жив, и что он был с ними. И первая реакция Фомы была на то, что, ребята, я вам не поверю, пока сам не увижу. Ребята, я пока не вложу перстов своих в его раны, и пока я не увижу вот этих свидетельств, то я не поверю. И удивительно то, что в Нагорной проповеди Иисуса написано, Иисус говорил очень важную вещь, что чистые сердцем Бога узрят. Для меня это является одним из примеров того, что если чудеса происходят или что-то происходит, что говорит Бог для всех, а я в это время не услышал Слово Божье, то я, в принципе, могу сказать, что это хорошо, но я хочу увидеть это сам. Вы имеете веру, это работает в вашей жизни, вы это видели, но я хочу увидеть с вами сам. И если я искренен в своем слове, если я искренен в том, что я имею, то чистое сердцем Бога узрят. Господь через некоторое время приступит. Следующий момент. Написано, что по прошествии 8 дней Фома уже находился с ними, как с учениками, в тот момент, когда явился Иисус в следующий раз для учеников. Для меня это тот принцип, что даже если я не поверил тому, что мне говорят другие, то это не время говорить, что, ай, ребята, вы поверили, вы что-то получили какое-то откровение, в это я забуду на это и буду заниматься своими делами. Фома был не таков. Он продолжал общаться с учениками, он продолжал искать Господа, он продолжал пребывать с ними, потому что я искренне верю, что в те времена, в то время, когда они собирались все вместе, они и молились, они прославляли Бога, они размышляли о Его Слове, они общались между собой. И Фома был все это время с ними. То есть Фома выстраивал отношения с Богом. В примере Петра, когда он шел по воде, и когда он усомнился, он начал тонуть, и он начал терять вот эту вот основу под ногами, которая его держала, что происходило с ним? Он сказал: «Господи, спаси меня!» И Иисус подошел и сделал. То есть, если у меня недостает веры, то это не значит то, что мне нужно забыть про отношения с Богом и махнуть на это рукой и пробовать как-то сражаться. Нет, для меня это пример то, что если у меня недостает веры, то я должен обращаться и общаться с Богом еще больше, чтобы у меня появилась вот эта вот вера с горчичное зерно. И когда появляется вера с горчичное зерно, Бог понимает, что у меня недостаточно веры, я не могу быть блаженным, получить на высшую степень благословения, но Бог, видя мою немощь, Он подойдет и скажет, протянет руку и скажет, вытянет меня и покажет мне на мою ошибку, чего мне недоставало, не осуждая, а покажет то, что в чем моя проблема. Он скажет: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Это не был большой упрек. Я верю в то, что это не был именно упрек Иисуса Христа. Это просто показал Иисус Христос в тот момент, показал Петру, в чем он слаб и что нужно исправить. Подав руку, он вытянул его и сказал, что у тебя недостаточно веры, я тебя вытягиваю, но не усомневайся во мне. Мне нужно откровение от Бога, у меня нет этой веры, но это не значит, что мне нужно бросить все и сказать, что верить, ну, ваша вера хорошо. Нет, если я хочу, чтобы что-то происходило в моей жизни, то и у меня недостаточно веры, я должен приходить к Иисусу Христу, приходить к Богу, искать Его, чтобы Он мне дал эту веру с горчичное зерно, которое потом со временем будет возрастать. Потому что написано в Писании, и мы с вами сегодня читали, что горчичное зерно, оно меньше всех злаков, но попадая в почву, имеет что посеять, оно возрастает и превращается в дерево, которое укрепляет и помогает тень его от зноя другим. Для меня это пример веры. И для меня пример Фомы в том, что Фома в то время, которое он услышал и не имея веры, но он продолжал искать отношения с Богом. И наступило время, когда он встречается с Иисусом Христом. И Иисус Христос говорит: «Вложи персты в мои раны». Вложи свои персты в свои раны. Но что это? Обратим внимание, что Фома уже не нужно вкладывать персты. Он говорит: «Господь мой и Бог». Он понял, ему не, ну, то есть ему уже не нужно вкладывать персты, ему уже не нужно вкладывать в раны, ему не нужны большие свидетельства. Он повстречался с Иисусом и узнал, что это Иисус. Он получил свое откровение, что Бог рядом с ним, и что он воскрес, и он исполнил то слово, о котором он говорил. Фома на протяжении вот всего вот этого времени приходил с учениками, искал отношений с Богом, приходил в общение, и он получил свой ответ. И Иисус говорит, что это ты увидел и ты поверил. Блаженны те, кто не видел, но уверовал. И я искренне радуюсь за тех, у кого есть блаженство, которые принимают веру, так, когда говорит им Господь с первого раза. Но для меня пример Фомы – это то, как нужно выстраивать отношения, чтобы моя вера возрастала тогда, когда я этого не имею. Для меня это пример, что на самом деле Фома – это не тот, кто неверующий, а это тот Фома, который получил веру, которому Бог сказал: ты не вери, но ты будь неверующим, но будь верующим. Что если я на сегодняшний момент являюсь неверующим, это пример Фомы показывает мне, как мне стать верующим, как мне получить вот это зерно, которое возрастет у меня в большой плод, и когда я смогу сеять другим такую же самую веру, проходя это. Ты имеешь дар веры, я благодарен, потому что Дух Святой действует в тебе. Я не имею веры, но я хочу выстраивать отношения с Богом, чтобы моя вера возрастала. И сейчас давайте просто встанем на наши ноги и помолимся, и попросим Господа, чтобы Он благословил. Те, кто имеет дар веры, благодарите за то, что Бог дает вам веру. А те, кто не имеет веры, кто не знает, как действовать, я думаю, что сейчас мы узнали о том, я узнал руководство к действию, что совершать, когда мне недостает веры, что совершать, что делать, когда, чтобы моя вера, она возрастала. Великий Господь, я благодарен Тебе за то, что каждый из нас, я в том числе, мы можем приходить пред Тобой такие, какие мы есть на самом деле. Я благодарен Тебе за каждого героя веры, который есть в Библии, Господь. Я благодарен Тебе за Авраама, я благодарен Тебе за Исаака, я благодарен Тебе за Ноя, Моисея и всех других героев веры, которые, имея вот это откровение, они верили Тебе, они имели эти дары, и они двигались в этом направлении. И, Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты даешь тем, кто сомневается, но ищет Тебя, эту веру с горчичное зерно. Я благодарен Тебе за то, что у меня есть обетование, и у меня есть надежда на то, что когда я не имею веры, если я выстраиваю отношения с Тобой в искренности, если я ищу Тебя, то приходишь Ты в свое время, приходишь Ты и даешь веру с горчичное зерно, которое будет умножаться. Я благодарен Тебе, Господь, что Ты не оставляешь ни одного из нас без Твоей любви, без Твоей заботы, без вот этой вот веры. И Господь, просто научи быть в малом Тебе верным, чтобы потом Ты сказал, войди в радость, добрый верный раб, войди в радость Господина своего. Господь, научи приобретать вот эту вот веру с горчичное зерно, чтобы она сеялась и возрастала. Господь, просто вера от слышания от Слова Божьего. И Господь, я хочу получать Твое Слово в свою жизнь, чтобы оно возрастало во мне, как вера. Господь, я хочу получать вот это. Я хочу, чтобы в моей жизни происходили дела веры. Я хочу, чтобы в моей жизни действовал Ты. И чтобы на примере апостолов, на примере их ошибок, на примере их учились мы. И я получал откровение и то слово, которое Ты посылаешь для меня. Бог живой, я благодарен Тебе за вот это вот время. Господь Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты совершаешь. И Господь, я благодарен Тебе за то, что есть чудеса и свидетельства того, что Ты совершаешь в жизни, в моей жизни, Господь. И я верю в то, что здесь буду провозглашаться и говорить то, что Ты совершил в жизни и другие люди. Господь, благодарю Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, во веки веков. Аминь.